Он все еще твой рыцарь в сверкающих доспехах? Я не отвечаю. Губы ее дергаются, она кусает их, смотрит вниз на свои ноги, ставит ступню на носок, потом другую, вращает правой лодыжкой, левой, словно разминается, снова смотрит ему в глаза. Смотрит так, будто хочет сказать: «Так ты бросаешь мне вызов? Хм, неужели?» Но Йоана не так-то просто сбить с толку, человек он решительный. Смотрит ей в глаза открыто и прямо, я даже любуюсь им в эту минуту. «Так что же будем делать, Йоан? Что будем делать, а?» «Уходи». Быстро встреваю я в разговор. «Вот дверь, уходи. И чтобы духу твоего здесь не было. Но я только что пришла. Это праздник моих дочерей, тебя сюда никто не звал. А Дейзи сказала, что мне можно побыть здесь с вами, никаких проблем». «Это она из вежливости». Эти слова я произношу нарочно, медленно, и глаза Йоана предостерегающе сверкают. «Не говорит же тебе в лицо, чтобы ты убиралась вон». «Да хватит тебе, Грейс!» — кричит вернувшийся Каллум и натужно смеется. «С диджеем я разобрался. Послушайте, ребята, может, заваримся вместе куда-нибудь в паб?» Он смотрит на часы. «Самое время. В Якоре сейчас скидки. До 10. «И приглашение Пола на воскресный ланч я тоже отменяю. Продолжаю я, в моем доме тебе рады не будут, понятно?» «Ты что ли меня приглашал?» «Как это отменяю?» Она поднимает с пола сумочку. «Дело еще не кончено, не надейся». Орла выходит из кухни, я иду за ней и вижу, что она направляется прямиком на танцевальную площадку, туда, где Пол и мои девочки. И с ужасом обнаруживаю радость на их лицах. Дейзи хватает ее за руку, а Элла вообще лезет обниматься. Несколько секунд, и Орла тоже извивается в одном ритме со всеми тремя, они весело смеются, такое впечатление, будто они уже много лет знают друг друга. Потом, подняв обе руки, она трепыхается всем телом перед Полом откровенно и нагло, дерзко и соблазнительно. «Монахиня-стриптизерш», — говорит мне на ухо Йон, — «смотреть противно». Меня уже охватывает нешуточная злоба, а я делаю шаг вперед. «Не надо!» Хватает он меня за руку. «Она же именно этого добивается. Хочет, чтобы ты устроила сцену. Не доставляй ей этого удовольствия». Стискиваю зубы и жду, когда умолкнет музыка. И вот танец заканчивается. Орла целует всех троих в обе щеки. Пол оставляет напоследок. Кладет ему руки на плечи. Ладони ее ползут по его рукам. Добираются до ладоней. Она крепко их сжимает и очень расчетливо отпускает за мгновение до того, как он мог бы почувствовать неловкость. Она направляется к двери, я иду за ней, наконец выходит на воздух и топает к машине. «Дело еще не кончено», — бросает она через плечо, — «и ты прекрасно понимаешь, это правда?» «Все, что было той ночью, останется между нами», — отвечаю я, — «я все сказала». «Между нами троими?» Орла оглядывается в ту сторону, где в тени прячется Йон. «Ты же все ему выболтала, верно?» Я не отвечаю. «И Йоан знает, что это сделала ты, я права? И он тебя защищает? А может, тут что-то другое?» Она понижает голос. «Ишь ты, как он на тебя смотрит! Как же он на тебя смотрит, а?» Она поднимает голову, мгновение размышляет, потом щелкает пальцами. «Поняла. Голодными глазами. Да-да, именно так он смотрит на тебя голодными глазами. Проваливай!» Сажу я сквозь стиснутые зубы, пока мост не развели. Ей-богу, честность и откровенность — лучшая политика. Орла изо всех сил пытается изображать сожаление. «Мой тебе совет. Облегчи свою душу, сними с нее груз». «Заткнись!» Сил нет, я уже была близка к тому, чтобы сорваться. «Хватит лицемерить. Все это чушь собачья. Чего ты ожидаешь? Воскресного ланча? В нашем доме, где мы, удобно расположившись вокруг стола, станем выкладывать свои секреты? А ты подумала, что будет с моей семьей, когда ты очистишь перед Полом душу?» «Хм, Пол разумный человек, думаю, ты его недооцениваешь». «Я думаю, ты должна заткнуться и не лезть в мою жизнь», — я уже кричу. Голос рассудка предостерегает, что меня могут услышать, но я так разозлилась, что забыла всякую осторожность. Ох, как хочется силой затолкать ее в машину и смотреть, как она уезжает далеко-далеко, чтобы никогда не вернуться назад. «Неужели ты так уверена, что можешь мне помешать?» Орла вставляет ключ в дверцу. И вообще мотивы моих действий ясны. Кроме пользы они ничего не принесут, Грейс, а твои? Ты можешь сказать о них то же самое? Да. Могу. Дело касается моей семьи. Я отворачиваюсь. Мое внимание привлекает Моника. Она стоит на другой стороне дороги, сложив руки на груди, и внимательно наблюдает за нами. Должны же дети рано или поздно узнать, что родители тоже делают ошибки. Да что ты говоришь? Я снова гляжу на Орлу и киваю. Так вот о чем ты хочешь затеять разговор, да? О родителях, которые делают ошибки. Может, поговорим о твоей матери, а? Орла, я что ли виновата в том, что твоя мать спала с кем попала? Я виновата в том, что ты от нее не отставала? Сколько мальчиков ты перетрахала за последний год в школе? Ее передергивает. Ну, я продолжаю. Дэйв Мейкл, Ангус Вебб, Алистер Мердок. Загибаю я пальцы. Ах, да, Юн. Конечно, ну как же? Это ты специально для меня сделала, в подарок лучшей подруге. Мы стоим лицом к лицу, совсем близко. Мы готовы вцепиться друг дружке в волосы и драться до последней капли крови. Хочешь покаяться своим попам в смерти Розы? Давай. Кайся. Но меня в это дело не впутывай, кричу я. А мне и не надо тебя впутывать. Ты и так впуталась. Я просто расскажу всем правду, нравится тебе это или нет. Эффектным движением она открывает дверцу машины и садится за руль. Ох, как хочется пнуть ее в шину. Но я сдерживаюсь. Нарочно делаю шаг назад. Пусть поскорее отваливает, немедленно. Мелкая месть — это не вариант. Наконец машина заводится, и Орла уезжает. «Что она здесь делает?» — слышу вдруг голос. Это Моника. Она успела перейти через дорогу и стоит рядом. Лицо побледнело, глаза широко раскрыты, она явно встревожена. «Чего ей от тебя надо было? И что это ты вдруг на нее взбеленилась?» «Тебе-то что хочется сказать, но я перевожу дух и нацепляю как можно более беззаботное выражение лица». «Ты же знаешь, Орлу, кого хочешь заведет». «Меня уж точно завела», — отзывается Моника. Действительно, видно, как она вся трясется, подбородок дрожит, она прилагает явные усилия, чтобы успокоиться. «Мы с ней всегда собачились, но вы-то как-никак подругами были». «Больше уже не подруги. Ты зайдешь или как?» Поворачиваюсь и направляюсь обратно к двери. 16 июня 1984 года. Мисс Паркин сидит на деревянной скамье. «Скорее всего, захотела ночью в туалет», — качает она головой, и слезы стекают на воротник кофточки. «Я думала, наш лагерь далеко от озера, на вполне безопасном расстоянии, а тут вот что вышло». Она повторяет это снова и снова. «Да, а тут вот что вышло. Как же это? Я думала, что лагерь достаточно далеко. Знала ведь, что она не умеет плавать, но думала, что озеро далеко. Расстояние безопасное. Сотни же ярдов, даже больше, ведь это достаточно далеко, правда?» Сержант Бингем, мужчина громадного роста, руки у него в два раза толще, чем у моего папы. Одну он кладет ей на плечо. «Уверен, вы сделали все правильно, все, что могли, мисс Паркин. А несчастные случаи, они всегда бывают. Трагедия, конечно, жуткая трагедия». «Грейс», — умоляюще смотрит она на меня, — «почему Роза ушла из палатки? Ты ничего такого не слышала?» Открываю рот, хочу сказать что-нибудь утешительное, но не могу. «Мы сейчас в полицейском участке». Орла сидит на скамейке напротив. Мисс Паркин справа, на плечи нам накинули одеяло. Орла уже успела сбросить свое, а я все еще плотно кутаюсь, потому что дрожу, не переставая. Роза погибла. Она мертва. Милая, добрая Роза. Какая была хорошая девочка, мухи не обидела. А я ее убила. Мне кажется, череп мой сейчас расколется, разлетится на тысячи крохотных осколков, которые никогда больше не соберутся вместе. Сижу, стиснув челюсти так, что зубы чуть не крошатся, но они все равно выбивают дробь. Женщина-полицейский пытается заставить меня выпить сладкого чая, но он во мне никак не удерживается, сразу выскакивает обратно. Зато Орла выглядит вполне, владеет собой. У меня больше нет сил, хочется рассказать, как все это было. Слова толкаются в груди и рвутся наружу, но подруга не спускает с меня строгого взгляда. У нее железная воля. Каждый раз, когда я начинаю что-то нерешительно мямлить, она посылает мне глазами строгий сигнал, взгляд ее словно магнитом притягивает мой, как бы передавая свою решимость. Приезжают мои родители, и папа заключает меня в объятия. Я закрываю глаза, прижимая лицо к его твидовому пиджаку. От него, как и всегда, знакомо и сильно пахнет деревянной стружкой и кофе, и я снова начинаю плакать. Он обнимает меня еще крепче и начинает укачивать. «Тело девочки нашли ваша дочь и ее подруга Орла», — сообщает им сержант Бингем. Мама от изумления раскрывает рот. «Господи, боже мой!» — выдыхает она. «Да что же это? Как это случилось?» «Похоже, трагический несчастный случай», — говорит полицейский. «Чтобы привести Розу в чувство, ваша дочь безукоризненно проделала все, что необходимо, искусственное дыхание и все такое, но все оказалось тщетно. Скорее всего, тело несчастной пролежало в воде всю ночь». Мама снова вскакивает, прижимает ладонь к губам, скрикивает. «Боюсь, что Грейс пережила сильное потрясение, ей потребуется время, чтобы прийти в себя». «Сержант», бочком подходит к нему женщина-полицейский, там пришел отец Розы. «Боюсь поднять глаза, боюсь смотреть на него, не хочу видеть его лицо, но все-таки какое-то смутное чувство заставляет меня взглянуть на этого человека. Правый глаз мой прижат к папиному пиджаку, но левым я его вижу. Он стоит, сунув руки в карманы. Совершенно неподвижен. Сержант Бингем сообщает ему о случившемся, и я до конца своих дней буду помнить то, что происходит потом. Мистер Адамс падает на колени, а когда сержант Бингем пытается его поднять, он яростно сопротивляется, начинает колотиться головой об пол. Звуки ударов громкие и глухие напоминают выстрелы из духовой винтовки. «Мистер Адамс, прошу вас, перестаньте! Позвольте, я помогу вам встать, сэр!» Но Розин папа словно не слышит его. Он начинает плакать, кричать. Душераздирающее рыдание оглашает полицейский участок и эхом отзывается у меня в груди. Меня отпускает домой. Я сажусь на заднее сиденье машины, а сержант Бингем на прощание обменивается с папой несколькими фразами. «Возможно, нам придется еще раз поговорить с вашей дочерью», — говорит он. «Решение принимает прокурор, конечно, но, похоже, дело ясное. Смерть в результате несчастного случая». Все подробности этой истории были напечатаны в местной газете. Под кричащим заголовком «Смерть в скаутском лагере. Девочка тонет в озере ночью». Напечатанным огромными, жирными буквами идет такой текст. Прошлой ночью в живописной лесной местности неподалеку от Сент-Эндрюса в глубоких водах озера утонула 9-летняя Роза Адамс, единственный ребенок местного жителя Пола Адамса. Трагедия случилась в излюбленном месте, где издавна устраивали скаутские лагеря, а также лагеря других молодежных организаций. Роза, менее 2 месяцев состоявшая членом скаутской организации для девочек, глубокой ночью покинула свою палатку. Как предполагает полиция, напуганная грозой, она пустилась бежать и приблизительно после полуночи в темноте упала в озеро. Наутро ее тело было обнаружено Грейс Гамильтон, 15 лет, и Орлой Карт Райт, 16 лет. Мужественные девочки попытались привести Розу в чувство, проделав все необходимые процедуры, в том числе и искусственное дыхание, но успеха не добились. Мисс Паркин, возглавляющая отряд, заявила: «Я знала, что Роза не умеет плавать, но мне казалось, что мы приняли все необходимые меры предосторожности. Я потрясена этой трагедией и испытываю глубочайшее сострадание к мистеру Адамсу. Роза была чудесной девочкой, живой, жизнерадостной, и все ее очень любили. Из нее вышел бы настоящий скаут». Для мистера Адамса, совсем недавно получившего место преподавателя биологии моря в Сент-Эндрюсском университете, случившаяся двойная трагедия, поскольку в прошлом году скончалась его жена. С левой стороны текста помещена небольшая черно-белая фотография Розиного отца. Выражение его лица одновременно безумное и отстраненное. Мама говорит, что он совсем потерял голову от горя. С правой стороны большая цветная фотография Розы. На ней белая блузочка с глубоким вырезом, заканчивающимся фестончиком в виде сердца, и вязаная шерстяная кофта без воротника. Передних зубов не хватает, она широко и искренне улыбается, обнажая черные дырки. Выглядит веселой и жизнерадостной. И, вспоминая, когда я видела ее в последний раз, я не могу удержаться от слез. На сердце словно огромный холодный камень. Я лежу в кровати, встать не могу, нет сил. Пытаюсь, но у меня кружится голова. Это состояние продолжается уже больше недели. Мама изо всех сил пытается сохранить спокойствие и терпение, но к концу третьего дня я замечаю, что она хочет лишь одного, чтобы все это поскорее кончилось, и мы вернулись к нормальной жизни. Она пытается убедить меня сделать над собой усилие, принять ванну, спуститься вниз, выпить со всеми чая, но я не могу. На восьмой день у меня в комнате появляется Мо. Она прижимает меня к груди, и я плачу ей в фартук. «Это было ужасно, Грейс, то, что случилось, ужасно. Но я не понимаю, что с тобой, почему ты не встаешь?» «Не могу, Мо. Только встану, сделаю пару шагов и сразу падаю». «Это потому, что ты ничего не ешь», — говорит она и лезет рукой в хозяйственную сумку. «Я тут приготовила тебе лепешки с луком и сыром, и домашнее печенье спекла. Просто во рту тает. Она протягивает мне мои любимые лакомства. Ну-ка, понюхай, а потом скажи, что ты есть не хочешь». Она права. В животе пусто, он отчаянно урчит от голода, и я мгновенно забываю, что минуту назад от еды меня воротило. В дверях появляется мама с подносом, на котором расставлены чашки и чайник. «Ну что, поела?» «Слопала за милую душу, Лилиан», — отвечает Мо, сжимая мне руку. «Если маме обидно, что аппетит мой был восстановлен благодаря не ее стряпне, а искусству соседки, то она хорошо это скрывает». «Ну и прекрасно. Молодец. Когда закончишь, наберу тебе горячую ванну. А пока ты отмокаешь, сменю постельное белье». Мо встает. «Прислать потом Юана. Может, пусть попробует развеселить тебя?» «Отличная идея!» — весело восклицает мама. Она так и сияет. «Ты много в школе пропустил, он заодно поможет догнать». «Да», — отвечаю я Мо. Опускаю печенье в чай и подхватываю размякший кусок губами, пока не отвалился. «Да», — повторяю я, — «передайте, пусть зайдет». Регулярно встречаться мы с Йоном стали после вечеринки, устроенной Орлой еще в мае. Вечером перед отправкой в лагерь я долго лежала с открытыми глазами в постели, никак не могла забыть вкус его поцелуев, прикосновений его ласковых рук, которыми он обнимал меня, гладил мне волосы. А после трагедии он стучал к нам в дверь каждый день, а мама все говорила, что я сплю. Я не спала, но так легче притворяться. Я боюсь засыпать, потому что сразу начинается кошмар. Каждую ночь один и тот же, и кончается он всегда одинаково. Я понимаю, что нельзя оставаться в постели всю оставшуюся жизнь, но и к прежней жизни нельзя вернуться и вести себя так, будто ничего не произошло. Знаю, если объяснять Йоуну, как я должна поступить, он обязательно поймет, только он способен это сделать, только он будет на моей стороне. «И Орла тоже забегала уже несколько раз на этой неделе», — сообщает мама соседке. «Грейс спала, но мы с ней немного поболтали, очень благоразумная девочка». Мама бросает на меня быстрый взгляд, старается поскорее забыть этот кошмар. «Живым надо жить», — говорит. «Грейс, она оставила для тебя еще одно письмо, ты его прочитала?» Я не отвечаю. Это от нее уже пятое. Я игнорирую все ее письма, даже не читаю. Но она все равно пишет, не понимает, что я чувствую. А я больше не хочу иметь с ней ничего общего. Сама мысль о нашей встрече мне отвратительна. Нет, я ее ни в чем не обвиняю, боже упаси. Я во всем виню лишь себя. Но Орла для меня — живое напоминание о том, каким я могу быть ужасным человеком. Заканчиваю еду, принимаю ванну, жду Йоана. Как только он входит, сердце мое переполняется радостью. Вскакиваю из постели, бросаюсь ему на грудь, целую в шею. «Господи, как мне тебя не хватало!» Он прижимает меня к себе. На мне сейчас хлопчатобумажная ночная рубашка, совсем тоненькая. Мне вдруг становится стыдно, что он сейчас ощущает все подробности моего тела. Быстренько юркаю снова под одеяло, натягиваю его до самого подбородка. «Я принес тебе сэндвичи». Он присаживается на край кровати и передает мне один с яичным майонезом и солеными огурчиками, а сам откусывает от другого. Несколько минут жуем молча. Потом он наклоняется, хочет поцеловать меня. Я кладу руки ему на плечи. «Это я сделала», — говорю я быстро, пока хватает духу. «Что сделал?» «Убила ее». Он хмурится. «Кого?» «Розу». Тут я вспоминаю, что иных версий гибели Розы, кроме несчастного случая, не было. Это я во всем виновата. «Если ты была ее звеньевой, это еще не значит, что ты во всем виновата». «Нет. Я сделала это на самом деле, случайно». «Да что ты такого сделала?» «Как это случайно? Каким образом?» Он качает головой. «Понимаешь, Йоан, я оттолкнула ее. Сильно толкнула. Лило, как из ведра, она была такая маленькая». Он отстраняется. «Земля была скользкая, а озеро глубокое, она не умела плавать». Он с изумлением смотрит на меня, словно я сошла с ума. «Я не знала, что она упала в воду. Было темно, а мы с Орлой ссорились, ругались и...» Тут я умолкаю, вспомнив, из-за кого мы ругались. Но на следующий день она сказала, что все наврала, ничего между ними не было. «Понимаешь, дело в том, что...» Я вытягиваю обе руки вперед и умолкаю. Он смотрит на меня, не мигая, ждет продолжения. «Да я все не так рассказываю». «Конечно, не так, ты не убивала ее». Я вылезаю из-под одеяла, становлюсь коленями на кровать и начинаю все сначала. Рассказываю все, до мельчайших подробностей, повторяю, что озеро было глубокое, что она дергала меня за куртку, что я обернулась и никак не могла понять, о чем она говорит. Заорала на нее, потом изо всей силы оттолкнула от себя в сторону озера, потом вернулась в палатку и даже не стала проверять, на месте ли она. Выкладываю все, не говорю только, из-за чего мы с Орлой ссорились. Когда я заканчиваю, он несколько секунд молчит. «Все равно это еще ничего не доказывает», — говорит он как-то напряженно, и губы дрожат. «Ты слышишь? Грейс, это не доказывает, что именно ты убила ее. Все логично, конечно, когда ты рассказываешь, но вполне могут быть и другие сценарии, не менее логичные. Например?» «Например, ты ее оттолкнула, она вернулась в палатку. Потом, когда ты уже спала, она встала и снова вышла». «А зачем ей это надо было делать?» «Ну, мало ли. Может, хотела еще с кем-нибудь поговорить. Может, что-то искала, может, лунатиком была, в конце концов». Торжествующе заканчивает он. «Я смотрел одну передачу, там как раз описывались такие случаи. Ты не представляешь, сколько людей страдает лунатизмом. Очень много». Хочется ему верить, но я не могу. Я-то знаю, что сделала, и знаю, что надо делать теперь. «Если это не я, почему она все время приходит ко мне?» «Кто приходит?» «Роза. Кто же еще? Каждую ночь с тех пор, как это случилось, во сне. Я сжимаю кулаки и стараюсь говорить спокойно. А когда я просыпаюсь, вижу, что она стоит возле кровати и пытается мне что-то сказать». «Черт побери, какая все это фигня!» Он хватает меня за плечи. «Ты просто расстроена. И тебе все это только кажется. Знаешь, как бывает по ночам. Чудится чудовище под кроватью. Это все не настоящее». Я начинаю плакать и злюсь. «Ну, какой толк в этих слезах?» Сжимаю кулаки и стучу ими по кровати, но в одиночку мне этого не сделать. «Послушай, Йоан, прошу тебя, я хочу, чтобы эти сны прекратились, и ты должен мне помочь». «Помочь? Ну как?» «Я объясняю». Он отстраняется от меня и смотрит в глаза. «Ну это же безумие, Грейс, совершеннейшая чушь собачья». Говорит, а сам продолжает гладить по голове, и я уже знаю, что он мне поможет. Может быть, даже вопреки собственному желанию и воле, но обязательно поможет. Совсем скоро он уходит, и в первый раз за неделю с лишним я могу уснуть без страха, что снова окунусь в кошмар. Но кошмар все же приходит, как приходил каждую ночь с тех пор, как я нашла Розу мертвой. Мне снится, что я стою на берегу реки, и вокруг меня сосны, высокие, как пятиэтажный дом, они отбрасывают зловещие тени. В небе над головой грохочет гром, дождь, как из ведра, поливает меня, но, как ни странно, я остаюсь сухой. Вода ручьями падает мне на голову, на лицо, но тут же стекает, образуя под ногами лужу. Я стою и терпеливо жду ее. Прислушиваюсь к каждому шороху, поворачиваюсь кругом, на 360 градусов, стараюсь не пропустить ее появление в полумраке, и вдруг вижу, что она стоит прямо передо мной, насквозь мокрая. Полы ее куртки отяжелели от влаги и свисают, прикрывая колени. Она пытается мне что-то сказать, но, когда открывает рот, начинает ускользать прочь. Я тяну к ней руку, касаясь ее пальцев. Секунду держу ее, и вдруг она уплывает и исчезает под водой. Я отбрасываю одеяло, вся мокрая от пота, дышу тяжело. Сердце сжимается, но я все равно поднимаю голову. Не могу не поднять. Она стоит в ногах моей кровати, с волос стекает вода, глаза цвета тины, губы ее шевелятся. Я наклоняюсь вперед, стараясь сосредоточиться, пытаясь читать по губам, но все равно не могу разобрать, что она говорит. Однако на этот раз чувствую, что в силах сама ей кое-что сказать. Долгое мгновение мы смотрим друг другу в глаза, потом я моргаю, и она исчезает.